Эпизод 9. Это был эталон женской красоты в моем понимании. Она обернулась, как будто словила на себе мой взгляд, а затем приблизилась к кромке воды. За этот короткий миг я успел ее оценить. Резкость черт лица и жесткий взгляд говорил о ней как о решительной девушке, которая свернет всем шею, но добьется своего. Черные волосы, стянутые в узел, покачивались из стороны в сторону в такт ее движением, а ее задница в строгом деловом костюме Академии. На ней не было юбки, как на остальных девицах, а были именно брюки, как у парней, только несколько узкие, которые идеально подчеркивали выпуклость ее формы. «Ванёк, а кто это?» — спросил своего рыжего соседа. «А, это?» Он посмотрел мне в глаза, прикрыл веки и о чем-то мечтательно подумал, судя по его выражению лица. «Маргарита фон Паткуль, дочь самого советника». Маргарита, одна из первых, кто снял туфли, чтобы зайти в воду, что-то спросила у президента, стоящего у самой кромки воды, кивнула, еще раз одарила меня взглядом и прыгнула в воду. «А чего это она делает?» Озадаченно поинтересовался я у рыжика. А тот, ничего не отвечая, последовал примеру фон кого-то там. Детки друг за другом снимали обувь, заходили в воду по щиколотке, нервно что-то бормоча, и ныряли. Немаловажным фактом было то, что они не выныривали, и за 10 минут, пока абитуриенты друг за другом ныряли в воду, никто так и не всплыл. Я, искренне не понимая, почему не в курсе задания, все же подошел к воде, только вот разуваться не стал. Внимательно посмотрел в черную гладь и ничего, кроме стеклянного отражения солнца, не увидел. Несмотря на жару полудня, спина покрылась мурашками. Что мне делать-то там? Рыбу ловить, рачков собирать, в песке копаться? Я не из тех людей, кто боится чего-то неизведанного, просто я предусмотрительный и аккуратный. Что, струсил? Раздался за спиной голос Павла, моего сказочного лекаря. Тебе нужно лишь нырнуть, и все. Дальше все сам поймешь. А что там? Я обернулся и увидел улыбку до ушей. Ты боишься русалок, Лёш? А? Спросил он. Вижу по глазам, что боишься. Меня немного удивила его фраза. «А еще, кто такие русалки?» Спросил я чит в кармане, в надежде, что обладатель пенсии меня услышит. «Лохматый труп неотёсанной деревенщины», — глухо ответил старик. «Такой же деревенщины, как и ты». Он засмеялся. «Я так понимаю, ты желаешь получить поцелуй забвения, раз планируешь нырнуть в Черное озеро». «Ничего я не хочу. И поцелуй никакого утопленника мне нахер не нужен». «А придется мимо них пройти. Сможешь? Страницу, может, отдашь в руки президенту, чтобы не намочить?» «Ага, сейчас, хераз два». Представляя себе картину женщины, которая вздулась от воды, да еще и живет, я невольно помотал головой, прогоняя наваждение. «Да не может быть такого!» «Чего завис? Испугался?» Загоготал Павел. «Боишься, значит?» «Херню не неси, дядя!» Огрызнулся я и чуть-чуть зашел в воду. И, наконец, понял, для чего детишки стягивали с себя обувь. Ощущение ледяной воды в туфлях было не из самых приятных, а легкая тяжесть лишь усиливала этот эффект. «Лезь тогда, чего встал?» «Не хочу я», — протянул я через плечо. «Кстати, а в чем цель задания? Что я должен найти?» «Найди лазурный камень и вернись». «И да, магия там», — он указал пальцем на черную гладь озера. «Не работает, запомни это». «Нырни, да ищи среди песка то, что нужно. Только вот не целуй сладостные губы русалки». «Чё?» «Ничего. Лезь в воду, я сказал». «Только после вас». Павел возмущенно шмыгнул носом, но ничего не сказал. Мне даже на какой-то миг показалось, что его усы недовольно колышутся. Говорят, пару веков назад сюда волхвы свозили неугодных дев. А по ночам на водной глади всплывали волосы. «Жути-то нагнали». Прозвучал голос чита. «Если честно, большая часть русалок — мученицы. На всем белом свете мало дев, которые бы пошли на такую жертву во славу язычества». «Не в курсах, про какое язычество ты говоришь? И, кстати, хрен старый, ты думаешь, что запугаешь меня сказками?» «Да все, все, молчу. Достанешь меня, Алёшенька?» «Помойся, Маня». Набрав побольше воздуха в легкие и закрыв глаза, я прыгнул вперед, рассекая воду своим бренным телом. На мое удивление, это была не вода, а пелена. И в данный момент я не летел мордой вперед в дно озера, а попросту встал на ровную землю, пытаясь отловить в себе хотя бы намек на равновесие, но не упал. И в данный момент с удивлением на лице стоял перед кирпичным особняком, окруженным стеной из деревьев. Это был довольно старый на вид-то домишко. Входная дверь и окна трехэтажного дома были заколочены, кирпичи в стенах частично осыпались, а в одном определенном месте... «О, а вот и вход! Мне же туда надо!» — спросил я себя, разглядывая большое отверстие в стене. Стоять и выжидать чего-то там не стал. Смысла в этом не было. Но не убьют же. Только вот непонятно, почему мне Павел сказал про русалок, песочек и прочую чушь. Очевидно же, я не на дне озера. Приблизившись ко входу, я втянул в себя затхлый воздух и поморщился. Воняло чем-то тухлым, неприятным, а сквозняк, который выбрался наружу, заставил недовольно передернуть плечами. И лишь перед тем, как зайти, я поднял голову. Солнце, которое сияло в черном небе, определенно было неестественным. Да и небо тоже. Так-то тускло, что ли? Слишком тускло для солнца, которое освещает этот мир. И свет звезды погас, а спустя пару секунд загорелся вновь. «Твою мать! Эта лампочка что, подмигнула мне?» Под ногами хрустели осколки посуды и кирпичная крошка. Я всматривался в тени, в стены, в ноги, но опасностью или незримым врагом даже не пахло. Как и не было никакого камня. Если его здесь не будет, тогда зачем я здесь? Какого хера я не в озере? Дом был фактически заброшенным. Если здесь кто-то и жил, то это было очень, ну очень давно. Интерьер был убогим, старым, сломанным, а толстый слой пыли, который был на всем, на чем только возможно, был в пару сантиметров толщиной. Так что я оставлял весьма глубокие следы на полу. Заколоченные окна с черными следами пожаров, разрисованные стены, куча деревянных балок, разбитой домашней утвари, рваных книг и прочего мусора. Здесь не было ничего такого страшного. Но почему-то инстинкты брали свое. Было ощущение приближающейся опасности. И это как минимум из-за того, что я, очевидно, не должен здесь находиться. Единственное, что было таким же неестественным, как и солнце на небе, это могильная тишина. Вроде сквозняк, мусор хрустел под ногами, но звуки были какими-то приглушенными, что ли. Мне это напоминало серость мира, когда ко мне в гости на арене заглянул труп. А может, это все же не оно? Ну тихо, и что? Какой дурак испугается тишины, верно? Но здесь, в полутьме разрушенного здания, она давила на нервы. Ветер не шуршал листьями, а вокруг дома было дохрена деревьев. Совпадение? Не думаю. Только мелкие камни хрустели под ногами, и даже сердце в груди старалось биться как можно бесшумнее, как мне показалось. Это ли не страх? Но ведь так не бывает. Реальность буквально распухает от обилия звуков, и не может быть, чтобы в таком живом мире стояла мертвая тишина. Не может. Конечно, помимо всего этого, я сразу же выкинул из головы, что солнце как бы моргнуло. Этот мир странный, как и все вокруг. Я вышел из первой небольшой комнатки и попал в новое помещение, которое оказалось огромным, будто целый коридор или скорее ангар планетарной верфи какой-нибудь полуистребленной расы в полумертвой системе. Высокие окна, уже привычно заколоченные, железные перекрытия, пропитавшийся черным дымом потолок, и напротив меня вдалеке очертания дверного проема. Но тут внимание привлекли рисунки на стенах. Приблизившись к более-менее целой стене, я принялся изучать наскальную живопись. На кирпичах, тщательно очищенных чем-то и кем-то, будто бы авиакраской была изображена целая толпа черных полумертвых существ с красными глазами, с очень худыми телами, словно они страдали анорексией. И когда я перестал пялиться на наскальную живопись, меня резко бросило в пот, а моя пятая точка почувствовала, что я здесь не один. «Не самое приятное место, да?» Раздался женский голос где-то надо мной, отчего я резко отскочил от стены и сжал кулаки перед собой, вглядываясь в потолок, откуда снизошел звук. И пахнет здесь чем-то мерзко кислым и почему-то теплым и сыростью, как в каком-нибудь темном подвале. «Ты знаешь, где мы, Лёшенька?» «А ну покажись!» Злобно ответил я, ища глазами цель на потолке. В ответ был лишь смех, который постепенно затухал. Никто мне не ответил, лишь с потолка упало что-то блестящее, что на секунду отвлекло мое внимание. И после этого меня как будто отпустило. Чувство опасности моментально испарилось, на душе стало спокойно, а тело расслабилось. Муть какая-то. Немного постояв, рассматривая стены и потолок помещения в поиске опасности, я выдохнул и опустился на корточки, аккуратно подняв, как мне показалось, камушек. Сколько граней. Это было чем-то совершенным с моей точки зрения. А я, между прочим, хорошо разбираюсь в драгоценностях. Это ли мне нужно было найти? Резкий звук, похожий на лязг металла где-то впереди, заставил застыть. У выхода из комнаты что-то мерцало. На свет фонарей моего мира не похоже, значит, никто больше сюда не забрался. Может, здесь что-то или кто-то, кто дал мне эту драгоценность? Очередное чувство опасности заставило ладони вспотеть, но отступать я не буду. Буду осторожен и внимателен. Сглотнув, я медленно встал и двинулся на свет. Может, там тоже студент? Или выход обратно? Пелена? Добравшись до выхода, по закону подлости я наступил на самую скрипучую доску деревянного пола этого чертового дома. После подобного приветствия свет пропал. Ну мля! Я перевел дыхание, прищурился и медленно, но верно вошел в дверной проем, ожидая очередной пелены. Но впереди ничего, кроме такого же полуразрушенного и заваленного мусором коридора. И что же здесь светилось? Наверное, лучи солнца в черном небе проникли в щель досок в заколоченном окне. И видно их было только издалека, под единственным нужным углом. А я, медленно подбираясь, слишком увлекся мыслями о тишине и не заметил, что подбираться уже незачем. «Раз тут ничего, пора возвращаться», — подумал я. «Только как проникнуть обратно на берег?» «Что за...» Удивленно протирая глаза, я пялился на то место, откуда пришел. Всего этого здесь не было. Потолок помещения был раза в два ниже, окна открыты нараспашку, никакими досками и не пахнет, и на стене вместо черных существ странное ящероподобное существо. Что за ерунда? Я даже порог не переступал, только морду вперед вытянул. Не мог же я так через пелену перейти. Но сколько головой ни тряс, ни протирал глаза, ничего не изменилось. «Ладно», — сказал вслух, — «поиграем по вашим правилам». «Поищу другой выход. Здесь же куча распахнутых окон». Быстро приблизившись к окну, я попытался залезть на еле дышащий подоконник, но уперся в что-то незримое. «Сука! Меня определенно не отпускали вот так вот просто». В коридоре окна были забиты досками, и как пить дать, только попытаюсь хоть одно оторвать, будет такой же эффект. Я решил просто идти вперед. Коридор за коридором, комната за комнатой, никаких дверей, никаких открытых окон. Никакого света, разве что сквозь доски, но этого не хватало, чтобы рассеять полутьму особняка. Меня это начало утомлять. Какой-то бесконечный лабиринт. В очередном коридоре, каким по счету, куда сейчас выйдет? Я нашел еще одно изображение с ящерицей. Да сколько, твою мать, можно? Я уже давно должен был выйти отсюда. Но не могу же я кругами бродить по дому. В полутьме показалось, будто бы глаза существа шевелились. А затем резкий свист. Нет, не свист. Скрип. Противный, раздражающий барабанные перепонки зазвучал со всех сторон. Даже когда я закрыл уши, он не утихал. Был в моей голове до поры до времени, но... Я отчетливо услышал. «Беги!» «Я не трус, но я боюсь. Да? Хватило же мозгов пойти высматривать свечение. Уже давно бы вышел отсюда». Подбадривая себя, что решил мчаться не по велению странного голоса, а ради ухода из зоны досягаемости пронзительного звука, запнулся о деревяшку и чуть не влетел мордой в пол. Благо, что долгие годы тренировок не прошли даром. Я успел выставить руки перед собой и отделался лишь стертой кожей на ладонях. Поднял голову и уставился на силуэт в 2 метрах от меня, чье очертание было едва узнаваемо в лучах тусклого солнца, которое пробивалось сквозь заколоченные окна. «Зачем ты убегаешь от меня? Человек? Здесь человек?» Как оказалось, человеческого в этой личности только силуэт. Потому что не ходят люди с длинными зубами, острыми когтями и ободранным лицом, где явно проглядывалась черепушка, и с такими гнусными ухмылками, похожими на оскал. А ноги, как назло, прилипли к полу, сколько ни дергайся, не убежишь. Вблизи оказалось, что, во-первых, это и правда человек, мужчина хрен пойми какого возраста из-за полуразложившегося тела без волос. А во-вторых, сука, вот что-то в нем есть от трупака на арене. Откуда он взялся? Сверху спустился, что ли? В одной из комнат наверняка есть лестница. Взгляд у него какой-то страшный, неживой, будто у робота. Наверное, этот обморок из той же породы, что и трупик. «Ты почему не пришел на кладбище?» — скрипя спросил он. «О, аху! Чего?» — удивился я. «Что непонятного? Почему я должен тебя ждать?» «Да я это...» — подрался там. Пробормотал я, отряхивая ладони от кирпичной крошки. «А потом сразу сюда, на испытание. Хотел выход найти. А вы кто?» «Тот, кто должен был выдать тебе фамильяра. Дать приручить его». Усмехнулся он. Пошел на уступки. Изменил врата. Но зачем?» Мужчина, а он определенно своей формой, походкой и жестами напоминал мужчину, медленно приблизился ко мне и коснулся плеча. «Пойдем, я выведу. Выход-то рядом, просто не всем его видно. Такое уж тут место. Все узнаешь, рано или поздно». Полутьма расступилась перед ним, как по мановению руки. За очередным коридором оказались нормальные, незаколоченные окна, но мы шли мимо них в сторону белой двери, которая появилась из ниоткуда. Мы прошли через дверь, за которой была та самая комната с дырой в стене. «Пообещай, что в следующий раз ты сам придешь на зов», — медленно проговорил труп, пропуская меня вперед. «Мы твоя сила, мы твоя мощь. Научись принимать. Не надо бояться нас». «Да я и не боюсь», — ответил, понимая, что наврал. Это было слишком жутко даже для меня. Трупы должны быть трупами. Они не должны разговаривать, ходить, жить. Не оглядываясь, я выпрыгнул наружу, растерянно озираясь в поисках выхода. «Подожди-ка, а кто тогда дал мне камень?» Последняя мысль обожгла холодом, и я просто пошел вперед прочь, не смея оглядываться. Продираясь сквозь лесную чащу, которая была еле-еле освещена тусклым солнцем, я вышел на пустую поляну с выжженной землей, где по центру был лишь один валун, стесанный сверху так, чтобы на верхней части была ровная поверхность. Собственно говоря, пути назад не было. А раз я здесь и увидел это, значит, так и должно быть. Озираясь по сторонам в поисках очередных приколов, приблизился к каменному столу, по центру которого находился черный шар. Что-то внутри меня требовало коснуться его, погладить, что ли. И только моя рука коснулась поверхности шара, как что-то или кто-то в нем, по ощущениям, пронзил ладонь сотнями игл, отчего из моего горла вырвался утробный крик. Это было невыносимо больно.